Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Юрий Москаленко. Небесный трон 1. Глава 1. Кай. Он умер. Душа покинула переставшие поддерживать жизнь тела. Последние мгновения жизни тысячи раз повторялись в его голове вновь и вновь, пока их не поглотила тьма. Теперь одна лишь она была вокруг него. Легенда подпольных боев всей страны погиб лишь из-за одного жалкого удара ножом о той, которой вверил свое сердце. Сражаясь даже с некоторыми чемпионами мира, он выходил победителем в сложнейших боях, но не смог защититься от рук любимой, что предала его. Он более не мог видеть, слышать, чувствовать. Он не мог быть, но все же почему-то продолжал осознавать себя, свое существование, свое прошлое и даже личность. Единственное, что он забыл, так это имя. Ему казалось, что имени у него никогда и не было, однако отчетливые воспоминания о жизни на земле говорили об обратном. Но вместе с вытекшей, словно вода сквозь пальцы, жизнью он потерял и его. Человек не знал, сколько пробыл в этой темноте. Может час, может день, год или даже целую вечность. А возможно прошло лишь мгновение. Здесь не было времени. Так или иначе, что-то стало меняться, и он ощутил это крайне отчетливо. Ощутил так, как новорожденный ощущает свой первый вдох, как чудом исцеленный парализованный начинает чувствовать свое тело, как человек осознает свое пробуждение. Он открыл глаза, точнее, попытался. Левое веко оказалось полностью разбухшим, поэтому совсем не позволило открыть глаз. Правый же приоткрылся с трудом. Сначала все было крайне размыто, но спустя некоторое время взгляд частично прояснился. Человек видел бескрайнюю синеву, бесконечные и такие далекие небеса. Словно чистейший и спокойнейший океан, он возвышался над ним. Ни единого облачка не было в этот день, и лишь величественное небесное светило позволяло себе находиться там. Следом за зрением пришел и слух. Он смог услышать, как где-то совсем рядом звенит ручеек, а далеко и приглушенно раздаются людские голоса. Затем появилось обоняние. В разум человека мигом ринулся резкий запах нечистот и прочих проявлений человеческой жизнедеятельности. Смрад грязи окружал его. После возможности слышать запахи, он обрел способность чувствовать вкус. В этот же момент его мозг различил обжигающий привкус крови в собственном рту. Последним прошло осязание. Человек наконец-то смог ощутить собственное тело. Руки, ноги, туловище, голову. Все это казалось чем-то непривычным после пребывания во тьме, в виде бестелесной души. Казалось таким забытым. Ему не хотелось и шевелиться, а даже если бы он и попробовал, то боль искалеченного тела тут же бы пронзила его. И даже так, совсем не двигаясь, человек ощущал, как горят пламенем боли обе его руки, как сочится кровь из пореза на ноге, как смешанная с дерьмом и мочой вода обволакивает его тело. Дыхание было крайне слабым и прерывистым, а с каждым новым вдохом его правое легкое пронзала дикая боль. Но даже так человеку ничего не хотелось. Глядя в бескрайние небеса единственным, полуоткрытым глазом неестественного, фиолетового цвета, он размышлял, думал о том, зачем он здесь, почему жизнь дала ему этот шанс, ради чего. Боль, страдания его души не давали ему покоя даже после собственной смерти. Как печально. А затем пришли они, воспоминания. Чужая память стала сливаться с разумом человека. Память того, кто некогда жил в этом теле, кто недавно умер, кто позволил ему переродиться. История жизни этого парня также оказалась полна трагедии. Ему было лишь 14, когда его искалечили, убили и выкинули в канаву. Его семья не так давно переехала в этот город, а затем началась эпидемия неизвестной болезни, что скосило почти десятую часть местного населения. Родители парня погибли год назад, оставив тому небольшую лачугу и немного денег. И продолжал бы он жить дальше, да вот не повезло ему встретиться с представителем одной из правящих семей этого города. Сломанные руки, а затем и смерть стали несправедливым наказанием парню. Странно, Но человека это почему-то сейчас совершенно не беспокоило. Не было ни гнева, ни ненависти. Лишь безграничная апатия и капелька непонятной радости. Ведь человек наконец получил имя. Возможно, чужое, украденное у бывшего владельца этого тела, но все же имя. Теперь его звали Кай. Кай Эрнхард. Почему-то это его немного радовало. Внезапно некое странное чувство раздалось внутри тела Кая. А затем перед глазами парня начали всплывать непонятные строчки, которые сумели даже слегка удивить Кая. Обнаружена жизненная и душевная активность. Отмена деинсталляции системы. Восстановление структуры. Возобновление работы. Система восстановлена и готова к работе. Проверочное открытие меню параметров для проверки разума носителя. Параметры. Возраст. 14. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Нет. Уровень. Нет. Характеристики. 0.24. 0.49. 0.3. 0.5. 2.1. 0.67. Способности. Нет. Законы. Неизвестны. Что это? Пронеслось в шокированном разуме парня. И лишь после этого он отыскал нужную часть воспоминаний из жизни Кая в своей голове. Как оказалось, эта система есть у каждого существа в этом мире. А то, что это совсем другой мир, а не Земля, человек абсолютно не сомневался. Чего только стоило знание о существовании невероятных мастеров боевых искусств, способных творить чудеса и волшебство. Сама же система появляется у людей с самого рождения и следует за ними вплоть до смерти. Вот и сейчас, видимо, посчитав Кая умершим, она начала удаляться, но вот случившееся вселение чужой души вернуло ее обратно. Оставалось непонятным только одно: как и почему он вселился в мертвое тело, и по какой причине оно вновь начало функционировать. Кай мало что знал о системе и ее интерфейсе, так как жил в бедной и малограмотной семье. Но прожив на Земле, человек догадывался, что это нечто вроде нейроинтерфейса, компьютера в мозге, о котором грезили многие люди в его бывшем мире. То немногое, что знал прошлый Кай, было вычитано из общей справки самой системы, а также некоторые слухи, услышанные им от родителей. Как понял парень, еще при рождении система сканировала человеческие характеристики тела и выводила их в виде чисел. После этого, она совершала такое действие каждый раз, когда изменялось значение какого-либо параметра. Система постоянно отслеживала изменения в состоянии тела. Делалось все это относительно некоего среднего значения физических способностей всех представителей 20-летних мужчин людской расы, что выражалось в виде единица. То есть, у среднестатистического, здорового 20-летнего парня должно было быть около одного пункта в каждом параметре. Прямо сейчас, у Кая были крайне низкие показатели даже для собственного возраста. А причиной этому было искалеченное и избитое тело парня. Лишь значение энергии было низким не из-за этого, а через то, что Кай был еще ребенком и не накопил ее столько, как у взрослых. Что касается самих параметров, то парень вновь перечитал системную справку, не решаясь полагаться на память прошлого Кая. Итак, мощь отвечала за любое проявление любой физической силы тела, в общем, мышечная сила. Скорость, в свою очередь, была показателем быстроты сокращения мышц, передач нейронных сигналов по телу и даже мышления. Что касается выносливости, то тут было все понятно сразу же, и справка лишь подтвердила домыслы Кая. Следующая, стойкость, определяла прочность всего тела человека, его сопротивление различным видам повреждений и способность к самовосстановлению. Удивительно, но именно эта характеристика должна быть ниже всех из-за нынешних повреждений тела. Но она была почему-то равно аж половине единицы. Ментал оказался характеристикой, отображающей все интеллектуальные и психические способности человека. И как догадывался Кай, такое высокое значение у него в этой графе было из-за отсутствия полноценного института образования в этом мире, а значит даже просто грамотных людей было не так много, как на Земле. Поэтому, на их фоне, Он и был высокоразвитым интеллектуалом со 2,1 пунктов в параметре, отображающим разум. И это уже в 14 лет. Хоть где-то он не был лузером. Ну и последний параметр отображал количество энергии в теле человека, которую можно использовать для применения различных техник. Техниками в этом мире называли особые способности, которые позволяли людям творить самую настоящую магию, которая здесь называлась боевыми искусствами. Можно было сказать, что техника – это синоним слова заклинания в данном случае. Внезапно, Кай, который так и не сдвинулся с места, стал ослабевать. Он не должен был быть живым, а раз уж это случилось, то не должен уже находиться в сознании. Состояние тела не позволяло это, и лишь, оставшаяся от вселения, неведомая сила, позволила ему очнуться на десяток минут. Всего через несколько секунд разум парня потух, и он потерял сознание. Кай опять вернулся в лоно тьмы, а в тот же момент, пока парень продолжал лежать в сточной канаве в одном из переулков, где редко бывали люди, в сотни метров от него передвигались двое человек. Поспешно шагая по небольшой улочке, впереди шла молодая и симпатичная девушка лет 18. Ее густые каштановые волосы были заплетены в тугой конский хвост, а на лице красовались два янтарных глаза. Одетая в обычное, крестьянское платье, она держала за руку седого старика. Тот был весь в морщинах, что намекало на почтенный возраст. Однако даже так, старик шел с ровной спиной, совсем не отставая от молодой внучки. Казалось, что время практически не имело над его телом никакой власти. Одетый в длинную мантию, которую в их городе разрешали носить лишь лекарям, он спокойно и с ровным дыханием ступал вперед. «Я тебе клянусь, дедушка», — обеспокоенно произносила девушка, — «ты должен видеть это. Он похож, очень похож. Ну и что с того, что он похож?» — старческим голосом спросил он. «Ты должна понимать, Улья, что прошлого не изменить. Я прошу тебя, просто взгляни». Со слезами на глазах умоляла она. Старик лишь обессиленно вздохнул, продолжая следовать за внучкой. Наконец, спустя пару минут, они добрались до того самого злосчастного переулка со сточной канавой. То, что увидел старик, вмиг заставило его шокированно застыть. Большая горечь и печаль волнами обрушились на его сердце. Ведь прямо там, посреди помоев и нечистот, лежал некто, как две капли воды, похожий на знакомого ему человека, на его внука. Внука, который пропал более года назад. «Этого не может быть», так и не отойдя от шока, прошептал старик. «Я же говорила», уже не сдерживая слез сказала Улья. «Неужели он смог вернуться?» Ее дедушка молчал. Даже будучи шокированным, умудренному годами старику было сложно поверить в чудо. «Помнишь, ты рассказывал мне в детстве легенды о сострадательных небесах, что способны помочь смертным. Это...» Внезапно замолк старик, так как внучка резко направилась к парню. Лишь подойдя вблизь, она наконец смогла увидеть все тело Кая. Все его раны, а также обе сломанные руки. «Дедушка...» Издав резкий всхлип, девушка упала на колени рядом с парнем. Улья отказывалась верить в то, что это не ее младший брат. Она отказывалась принимать то, что небеса не наградили ее за многие недели страданий, в то ее пропавший брат не спасся. Заметивший такую перемену во внучке, старик быстро направился вперед. Узрев все повреждения парня, душа прирожденного лекаря, а также скрытая в глубине сердца надежда на то, что это все же его внук, не позволили старику просто стоять и смотреть. Аккуратно хватая его за плечи, отдал он указание Улье. «Нужно как можно быстрее доставить его в нашу лечебницу. Я не знаю, кто это натворил с ним, но если ничего не изменить, то он может и не выжить». Девушка, всю жизнь помогавшая старику в его деле, тут же исполнила требования деда. Совсем не брезгуя, она максимально осторожно подхватила крайне худого парня за подмышки. Сам же старик, будучи достаточно крепким в свои немалые годы, взял Кая за ноги, и они вместе подняли его, аккуратно, но поспешно донеся парня до небольшой, частной лечебницы, которая и была частью их дома, они уложили его на кровать, предварительно выбросив грязную одежду. Омыв Кая, старик приступил к лечению. Глава 2. Новый дом. Проснулся Кай неожиданно. Странный, ласкающий запах неизвестных ему трав заставил его разум пробудиться. Открыв глаза, парень огляделся. Сейчас он находился в небольшой, но уютной комнатушке. Кай лежал на неожиданно удобной кровати, а рядом с ней, на небольшой тумбочке стояли различные лекарства. Прямо над парнем висела перевязь каких-то засушенных листьев, от которых и исходил запах, разбудивший его. Догадка о том, как он тут оказался, сразу же появилась в его голове. Непонятно было лишь, кто же такой добрый решил ему помочь. Внезапно, парень осознал некую странность. Только сейчас он заметил, что почти не ощущает боли в теле, а оба его глаза открываются без проблем. Опустив голову чуть ниже, он смог увидеть свои руки, которые теперь были обмотаны непонятной тканью, что сильно обжимало их. Но при этом она была достаточно затвердевшей, чтобы зафиксировать конечности парня, и не дать ему ими шевелить. Эдакий гипс в ином мире. Неожиданно раздался звук скрипящих досок откуда-то из-за комнаты, а после этого открылись двери. Внутрь зашла молодая, симпатичная девушка. В руках она держала небольшую миску с чем-то съестным и крайне приятно пахнущим. Почему-то, смотря на нее, у Кая появлялось ощущение домашнего комфорта и уюта. Заметив очнувшегося парня, Улия моментально замерла, а ее глаза расширились. Но это не продлилось долго, и затем девушка подбежала к кровати, поставила миску на тумбочку и неожиданно обняла брата. «Как же я рада, что ты нашелся, Кай», вновь заплакав, произнесла обнимавшая его Улия, а затем, всхлипывая, продолжила. «Прошел целый год, как ты пропал, в диких горах. Мы даже решили, что ты погиб, но я верила. Все это было очень странно для Кая. Ведь даже тот, прошлый владелец этого тела, ничего не знал об этой девушке, а тем более не ведал ни о какой пропаже в горах. Парень начал понимать, что его с кем-то спутали, а то, что другого парня также звали Кай, то это было совсем не странно, так как в этой стране это было крайне распространенное имя для мальчиков. Ему нужно было придумать, что же теперь делать. «Кто ты?» – растерянно произнес он. «И где я?» Обнимавшая его девушка, которая только перестала плакать, резко отстранилась, продолжая держать парня за плечи. «Ты же Кай, так ведь?» — с испуганными глазами спросила Улия. «Ага», — кивнул парень. «Но кажется, я больше ничего не помню. Как же такое?» Девушка прикрыла ладошкой рот, открывшийся от удивления. «Разве ты не помнишь меня, твою сестру, Улию?» С грустью на лице парень покрутил головой. «Я помню, что был в какой-то канаве. Помню, было очень больно. И на этом все». Странно, но только сейчас парень понял, что говорит совсем не на земном языке. Но при этом изъясняется как на родном и даже без каких-либо проблем понимает девушку. «Святые небеса!» – прошептала Улия. «Подожди здесь. Я скоро приду, никуда не уходи». Поднявшись, девушка кинула еще один взгляд на забывшего ее братца, после чего выскочила из комнаты и, судя по звуку шагов, спустилась куда-то вниз. Большего Кай не слышал. Понимая, что в этом мире он совсем никому не нужен, а уж тем более с такими травмами, которые не дали бы и пары дней прожить, ему пришлось соврать. Невероятное везение в том, что его перепутали с чьим-то братом, было словно послано ему кем-то намеренно. Не воспользоваться таким шансом хотя бы для излечения он не мог, но для себя определил, что как только он восстановится, то обязательно отплатит за чужую доброту. Вскоре девушка вернулась, но уже не одна, а с каким-то стариком в темно-зеленом балахоне и с длинными седыми волосами. Он виделся Каю неким старым лисом, наученным долгой жизнью. Но при этом в глазах старика плескалась сильная забота, озадаченность и какая-то непонятная, грусть что ли. «Дедушка, Кай говорит, что совсем ничего не помнит», — сердечно выпалила Улия, когда они зашли. Старик окинул парня цепким взглядом. Больше всего он был удивлен, что парень так быстро очнулся, а не его потери памяти. Подойдя ближе, старик сел на стул, приставленный к кровати, а затем резко схватил парня за подбородок. Приподняв голову Кая, он стал вглядываться в такие же фиолетовые глаза, которые помнил многие годы до этого. Сам же парень удивленно смотрел на старика. Кай не знал, почему это так, но еще в прошлой жизни мог видеть непонятную энергию внутри тел людей, животных и иногда в растениях. У детей ее всегда было мало, но практически у всех взрослых оказывался приблизительно одинаковый запас энергии, и лишь к старости ее уровень вновь уменьшался. Иногда, конечно, он, бывало, встречал людей, у которых ее было несколько больше. Такие люди были невероятно крепки и здоровы, и часто становились мировыми чемпионами в разных видах спорта. Но уже переместившись в этот мир, лишь впервые открыв глаза, Кай увидел то, что энергия находится не только в людях, но и прямо в воздухе. В тот момент ему было практически все равно, а сейчас он уже принял это как данность. Но вот что действительно его удивило, так это то, что старик словно светился. Энергии в теле лекаря было так много, что Кай никогда такого не видел. На Земле просто не было таких людей. А следующей деталью, что поразило его еще больше, стало наблюдение за носом и легкими старика. Ведь видя людей через призму энергии, Кай мог смотреть на них будто рентген, различая внутренности тела. Так вот, прямо сейчас, он заметил, как старик сделал вдох. И этот вдох был полон энергии, которая, попав в его легкие, слилась с той силой, что была уже в теле. Общее количество энергии возросло на небольшую, даже крайне малую часть. Но все же возросло. И именно это было удивительным, ведь там, в его прошлом мире, у каждого человека был строго определенный запас энергии. Его никак нельзя было изменить. Хотя никто кроме Кая и не знал про энергию на Земле, но от нее зависело здоровье, уровень интеллекта и прочие физические возможности человека. Небольшая догадка затаилась в разуме парня. Неужели наличие энергии в воздухе, чего на Земле не было, позволяет местным людям увеличивать свой запас силы? Может ли быть, что это и есть так званые боевые искусства, о которых мало что знал прошлый владелец тела? Такая возможность сильно заинтересовала Кая. Отпустив парня, старик выдохнул и задал вопрос: «Ты действительно ничего о себе и своей жизни не помнишь?» «Нет», — грустно ответил Кай. «А кто вы?» Лицо старика слегка помрачнело, но тут же разгладилось. Казалось, что за свою немалую жизнь лекарем, он повидал слишком многое, чтобы сейчас удивляться. «Я твой дедушка, можешь звать меня стариком Джонга», — ответил целитель. «Скажи, Кай, ты помнишь, кто сотворил с тобой такое?» Образы нападавших тут же всплыли в голове парня, когда он услышал вопрос. Их было пятеро, все накачанные, здоровые и с тупорылыми рожами. Но самое главное, прошлый Кай запомнил, все они были прислужниками какого-то члена семьи Ини, одной из четырех правящих семей Кальти. Так назывался этот город. Я точно не помню. Но у одного из них был черный плащ с желтыми полосками на нем, описал Кай гербовую одежду семьи Ини. Шок нахлынул как на старика Джонга, так и на Улью. А вместе с ним, в их глазах промелькнул страх, боязнь столь могущественной семьи. «Но за что?» – прошептала девушка. «Кай», серьезно произнеся, обратил на себя внимание Джонга. «Никому и никогда не рассказывай об этом, а также не покидай пределов дома. Хотя я и нахожусь под покровительством семьи Сувон, они определенно не будут встревать в противостояние с Ини. Тебя никто не должен увидеть. Пусть считают, что ты мертв». Услышанное ошарашило девушку, но не Кая. Взрослый разум внутри тела подростка полностью был согласен со словами старика. Парень глубоко кивнул. «Я понял. Вот и хорошо. Теперь тебе нужно выздоравливать, а память, возможно, вернется со временем. Такое бывает», — старик перевел взгляд на внучку. «Но даже так, это настоящий подарок небес, что ты все-таки вернулся домой». «Да», — кивнула счастливая девушка. Старик ловко поднялся со стула, и направился к двери. На полпути он остановился, немного обернулся и сказал: «Сейчас покорми его, Улья, а я пока закончу приготовление еще одного лекарства для заживления внутренних травм. Я не знаю, что с тобой приключилось, Кай, но ты стал просто монстром. Твое тело восстанавливается с удивительной скоростью. Возможно, это еще один дар свыше». Старик вышел. «Прости, Кай, я совсем забыла покормить тебя», — опомнилась девушка, сев перед ним. «Хорошо, хоть суп еще не успел остыть». Накормив парня теплой едой с кусочками мяса, Улья поднялась, держа тарелку в руках. «Я пока пойду помогу дедушке, а ты отдыхай». «Спасибо, Улья», — поблагодарил ее Кай. «Нет», — нахмурилась девушка. «Называй меня сестрой, и никак иначе. Я жду, М.» — замелся парень. «Спасибо, сестра». Услышав эти слова, Улья лишь широко улыбнулась и, ничего не сказав, вышла из комнаты. Через час к нему зашел старик Джонга. С собой он принес какую-то пиалу и странный сверток. «На вот, выпей». Протянул он Каю емкость, внутри которой плескалась мутная, зеленая жидкость. «Это поможет поскорее восстановиться твоему ребру, осколок которого давит на легкое, а также костям рук». «Я не могу», — приподнял парень руки. «Что? Ах да, твои руки. Прости, совсем старик забылся». Помогая Каю, старик дал ему выпить все лекарство, которое оказалось очень мерзким и противным на вкус. Но парень все же проглотил все до последней капли. «Сейчас мы перейдем к акупунктуре», — сказал Джонга и резко откинул одеяло. Не считая странных повязок на руках, а также некоторых перебинтованных мест на теле, то Кай был лишь в одних трусах. Тело все еще было в синяках и очень худым, что аж ребра выпирали. Развернув принесенный сверток, старик достал оттуда тонкую, но длинную серебристую иглу, а всего их там лежало несколько сотен. «Не бойся и не двигайся», — предупредил целитель, но Кай все же заволновался. Он не знал этого человека, даже когда тот ему и помогал. Но даже так, довериться было нелегко, хотя парень и старался не проявить волнения. Также слегка успокаивало то, что прошлый Кай был наслышан на таком методе лечения, как иглоукалывание, что вселяло некую уверенность в парня при виде такого внеземного способа врачевания. Старик замахнулся правой рукой, держа при этом в ней иглу, и резко опустил конечность вниз. Кай даже приготовился к боли и слегка зажмурился, внутренне сжавшись, но ничего не произошло. Посмотрев на свое тело, а точнее куда-то в область между ребрами, он увидел торчащую из себя иглу. Но при этом он совсем не ощутил ни боли, ни даже касания. Все произошло моментально. А вот что было удивительным в глазах Кая, так это то, что в игле находилась энергия, которая медленно всасывалась в его тело. И пока парень ошарашенно смотрел на это, старик уже успел воткнуть еще 5 игл, в каждой из которых находилась частичка его энергии. «Ахаха», — засмеялся старик, — «видел бы ты сейчас свое лицо. Ну, совсем не изменился. Прям, как и в детстве, таращишься на укалывание иглами. Как это возможно?» «Все просто. Я использую особую технику врачевания и ввожу свою внутреннюю энергию с элементом восстановления в твое тело, которое ее и впитывает», — пояснил Джонга. «Ты владеешь боевыми искусствами?» — решил узнать парень. На мгновение в глазах целителя промелькнула печаль. «Когда-то владел. Сейчас же я просто доктор, использующий способности внутренней энергии», — вздохнул в конце старик. «А могу я обучиться боевым искусствам?» Джонга тут же посерьезнел, а его лицо стало мрачным. «Внизу есть библиотека, когда сможешь подняться самостоятельно, почитаешь, что найдешь», — холодно и с некоторой злость, но не на парня, а на те самые боевые искусства, — произнес старик. «Но учить я ничему тебя не буду. Все, теперь не шевелись, мне нужно закончить процедуру». Парень ничего и не успел сказать, как Джонга вновь вернулся к акупунктуре. Воткнув аж 2 сотни игл, он наконец остановился. На лице старика проступила испарина, а его дыхание участилось. Растрата такого количества энергии легко не давалась, но при этом она медленно восстанавливалась с каждым новым вдохом лекаря. Наконец процедура была закончена, и старик несколькими быстрыми движениями рук собрал все иглы так, что Кай опять ничего не ощутил. Единственное, что он заметил за все время, так это общее улучшение состояния организма. Целебная энергия сильно ускоряла его восстановление. Собрав иглы обратно в сверток и взяв пиалу, старик направился к выходу. «Если захочешь в туалет», — уже более спокойным и теплым голосом заговорил Джонга, «то зови меня или Улью, мы поможем дойти». Старик вышел, оставив Кая одного вновь. Так проходило время. А уже через 3 дня, парень наконец смог самостоятельно передвигаться. Его ноги залечились и окрепли достаточно. Это событие сильно обрадовало волнующуюся девушку и крайне удивило старика, который не ожидал этого раньше, чем через неделю. Первым делом, вернувший способность ходить, парень направился на первый этаж, где находилась небольшая комнатка с книгами, которую Джонга гордо именовал библиотекой. Ведь все же в этом мире книги были редкостью и роскошью, поэтому даже их сотня была большой ценностью. Вообще, сам дом врача был достаточно большим относительно окружающих его. Здесь была немаленькая уличная территория, а также личный сад, в котором Джонга выращивал лечебные растения. Само же здание было двухэтажным. На первом находилась кухня, лаборатория, библиотека, ванная, небольшая гостиная и отдельная комната для приема пациентов. На втором же разместились 4 жилые комнаты, в одной из которых и лежал Кай. И был также еще закрытый на замок подвал, но что там находилось, назнала даже Улья. Наконец, получив доступ в место, где он сможет найти информацию о боевых искусствах этого мира, Кай был вне себя от нетерпения. Неожиданно, но даже горестные воспоминания о прошлой жизни запрятались в самые потаенные уголки памяти. Обретение чужой, многолетней памяти частично повлияло на сознание Кая. В библиотеку он спустился вместе с Улей, которая подсказала ему нужную книгу, а также помогла ее достать. А переворачивать страницы, хоть и с трудом, но парень мог сам. Лишь по надписям на корешках книг, Кай понял, что местный язык совсем не похож ни на один из известных ему земных, но при этом он без проблем его понимал. Помогала память из этого мира. Отыскав книгу «Основы культивации», Кай забурился в изучение. Оно выдалось крайне удивительным. Парень узнал, что по легенде, боги смилостивились над смертными, и небеса не спаслали им систему. Именно она и позволила людям управлять своей внутренней энергией, а также научиться поглощать внешнюю, дабы развиваться на пути боевых искусств. Увеличивая внутреннюю силу, люди оказались способны укрепить свое здоровье, приумножить физические способности вплоть до преодоления природного барьера, а также увеличить максимальную продолжительность жизни на десятки, а то и сотни лет. Люди эпохами развивались, создавая специальную и идеально подходящую им систему развития. В итоге, ее поделили на различные ступени, каждая новая из которых была в разы более труднодостижимой предыдущих, но достигнув новой ступени, человек становился на порядок сильнее. В книге были описаны лишь первые 3 ступени – закалка тела, закалка разума и закалка души. Основные подробности были именно про первую ступень – закалку тела, ведь она не была полностью цельной, а делилась на несколько уровней. И чтобы достичь закалки разума, требовалось пройти все уровни закалки тела. Каждый из уровней этой ступени обозначал закалку определенной части тела, а конкретно – легкие, сосуды, сердце, внутренние органы, кожа, кости и мышцы. И только в таком порядке. Делалось все это путем изучения 2 способностей – чувства энергии и техники дыхания. Первое требовалось для того, чтобы человек смог почувствовать энергию как внутреннюю, так и внешнюю. А уже после этого он мог бы научиться контролировать силу внутри себя. Техника дыхания же нужна была для того, чтобы человек имел возможность поглощать внешнюю энергию и развиваться на пути боевых искусств. А так как люди не имели возможности управлять внешней энергией, им приходилось хитрить и притягивать ее с помощью внутренней. Ведь обычно, когда простой человек вдыхал воздух, чужеродная сила не попадала внутрь, блокируясь внутренней. Тем же, кто желал ступить на тропу воина, требовалось научиться отменять эту блокировку, а затем насильно заставлять внешнюю энергию впитываться, тем самым ставясь внутренней. Вот только, Кай еще в прошлой жизни умел не только чувствовать, но и видеть энергию, а уж управлять ею и подавно, хотя и не знал, как можно было применять это. Но попав в этот мир, где есть сила, как и внутри, так и вовне, он понял одну будоражащую кровь истину. Он мог управлять не только внутренней энергией, как и все здесь, но и внешней. Потенциально, Кай был способен поглощать силу не только через дыхание, а прямо всем телом. Эта неожиданно открытая, уникальная способность заставила сердце парня забиться чаще. Но понимание всей опасности также всплыло в его голове. Ведь если кто-нибудь достаточно могущественный узнает о его невероятной возможности, то Кай и представлять не хотел, что с ним смогут совершить. Он определенно никогда и ни за что не должен рассказывать об этом, кому бы то ни было. После введения, вторая часть книги описывала обучение навыку ощущения энергии, а третья – техники дыхания. Быстро прочитав все это, парень решил попробовать сделать первый вдох. Кай не знал, как может отразиться на нем попытка поглощения внешней энергии сразу всем телом, так что решил последовать методу из книги. Чтобы начать тренировку, парень решил выйти во двор. Там находился прекрасный сад, в котором можно было приступить к освоению техники дыхания. Оставив книгу на месте, парень вышел из библиотеки. Открыв дверь легким толчком плеча, он чуть не столкнулся с проходящей мимо девушкой. Уже начитался. Удивилась она, ведь менее часа прошло, как он пробыл в библиотеке. «Да, хочу попрактиковаться в саду», — кивнул Кай, чем ошарашил Улью еще больше. Но затем девушка улыбнулась, решив, что парень просто прочитал какой-то кусок книги и подумал, что у него что-то получится. «Ясно. Кстати, Улья, сестра», перебив, поправила его девушка. «Сестра, а почему старик так негативно отреагировал на вопрос о боевых искусствах?» Решил разузнать об этом Кай. «А, ты про это?» Слегка нахмурилась девушка. «Это все из-за события в его молодости, а также наших родителей. Дедушка был очень талантлив в боевых искусствах, когда был молод, и даже превосходил элиту нашего города. Все же не каждому доступно даже ощутить энергию, не говоря уже о настоящем пути воина. Но ему даже удалось дойти до ступени закалки души, и он имел шанс превзойти ее, став на первую ступень настоящего мастерства. Но среди одной из правящих семей Кальти были его завистники, не принявшие отказа старика вступать к ним. В итоге произошла битва, которая задела и другие семьи, а сам дедушка в конце концов оказался искалечен, поэтому больше не мог продолжить развитие. Именно поэтому он решил найти способ исцелиться, но за многие десятилетия так ничего и не узнал. И пока он изучал медицину, то и сам постепенно стал врачом. Кай был поражен. Он и не догадывался, что такая история скрывалась за ехидной маской Джонга. Что же касается родителей, то они также были на пути воина, хотя имели и меньший талант, чем у дедушки. Вот только, притихла Улья, словно не желая вспоминать. После твоего рождения началась война с соседней страной, и узнав про награду в виде многих редких эликсиров, что помогают в развитии, мама и папа ушли вместе с войсками. Оттуда они уже не вернулись. С тех пор дедушка и возненавидел боевые искусства. Вот теперь это почти все было понятно. Лицо парня выразило растерянность. «Я не хотела тебе говорить, но и не имела права скрывать то, про что ты забыл», оправдываясь, произнесла Улья. «Но почему тогда он позволил мне попасть в библиотеку, где есть знания о боевых искусствах?» Спросил парень о том единственно, что так и не смог понять. Девочка покрутила головой. «Все очень просто. Как я и сказала, Не каждому дано постичь даже ощущение энергии. В среднем, это может сделать лишь один на пару сотен, и только один на тысячу сможет научиться вдыхать внешнюю энергию. А тем более, сделать это самому, без какого-либо учителя невозможно. Нужно быть настоящим гением, который рождается раз в столетие, чтобы провернуть такое, наконец объяснила она ему самую главную истину. В отличие от деда и наших родителей, я полностью бесталанна, как и 80% жителей всей империи. То же самое дедушка думает и о тебе. Огорошив парня, девушка ожидала его растерянности и, возможно, некой подавленности, но не могла и предположить, что он просто улыбнется. А сама ты как думаешь? Азар трудности, что преследовал Кая еще с прошлой жизни, вновь заиграл в его крови. Я не знаю, засмущалась Улья. Сложно определить это, такой как мне. Ну, не проверим, не узнаем. Хитро подмигнув девушке, парень ушел в сад. Ошеломленная Улья так и осталась стоять на месте. Разместившись в уединенном месте, парень уселся в позу лотоса и настроился к дыханию. Самым простым было запустить в легкие внешнюю энергию и убрать блокирующую внутреннюю, ведь даже сейчас обе из них легко подчинялись ему. Но самым сложным являлось впитывание внешней силы своими легкими, дабы она превратилась во внутреннюю. Звучало просто, но на деле это требовало большого таланта и огромных усилий. Парень настроился, прикрыл глаза и сделал первый вдох. Глава 3. Первая тренировка. Резкий кашель раздался в саду. Легкие парня будто жаром обожгло, заставив его моментально выпустить весь воздух из груди, а затем согнуться из-за приступа боли. Первая попытка вдохнуть энергию полностью провалилась, Кай не смог сдержать себя, да и совсем не был готов к такой отдаче. Внешняя энергия, что лишь на мгновение попала в легкие, тут же была исторгнута, совсем никак не сохранившись. Конечно, в книге было написано, что нужно окружить внешнюю силу внутренней, чтобы та абсорбировалась. И также было написано, что это вызовет некоторые трудности из-за отторжения чужой энергии. Вот только Кай совсем не ожидал, что эти трудности будут настолько болезненными. А ведь если такое происходит лишь с вдыханием энергии, что же парень ощутит, впитав ее всем своим телом? Кай догадывался, что, но даже так не собирался сдаваться. Поэтому, перетерпев обжигающую боль, он начал заново. Раз за разом повторялись попытки Кая удержать внешнюю энергию внутри себя, с целью дать время ей успеть поглотиться телом. Но даже спустя пару часов, у него это не получалось. Даже простые вздохи стали невыносимо болезненными. Это был сложный процесс, в котором требовалось внешнюю силу трансформировать во внутреннюю, после чего она должна была закалить нужную часть тела. Именно поэтому легкие были самым первым уровнем на ступени закалки тела. Лишь уже когда солнце началось клониться обратно к земле, Каю все же удалось продержаться несколько циклов вдохов и выдохов. За это время, небольшая частичка энергии все-таки успела поглотиться, прежде чем парень выкашлял все остальное. И когда это наконец-таки произошло, парню вновь пришлось удивиться. Ведь в книге описывалось, что энергия войдет в легкие, чтобы усилить их. Так и должно было быть, так как чем сильнее тело, тем больше оно может удержать энергии внутри себя. И если оно оказывалось недостаточно мощным для удержания новой силы, то лишнее отправлялось на закалку тела.